Параграф 13. Шоковая терапия. Чтобы свыкнуться с посылом о хмеле, понадобилось несколько месяцев. Впрочем, «свыкнуться» – не самое удачное слово для описания последовательной смены потрясения, отрицания, злости, уныния, покорности и, наконец, смирения. Примечательно, что этот ряд довольно точно соответствует уже замеченным и изученным реакциям людей, которым сообщили о смертельной болезни или безнадежности раны. Во мне действительно что-то умирало. Я уже давно понял, что Бог моего детства просто не существует, во всяком случае не в том облике, который навязывается нашей культурой. С другой стороны, я очень глубоко осознавал принцип создателей и сотворения. Для этого достаточно было оглянуться по сторонам, заметить утонченную и изысканную упорядоченность окружающего мира, то сосуществование, благодаря которому продолжается жизнь, деревья, растущие строго вертикально, если только у них есть такая возможность, деревья, дающие мне и всем остальным необходимый для дыхания кислород, и мы, которые, как выяснилось совсем недавно, возвращаем деревьям продукт своей жизнедеятельности, не менее необходимый для их собственного существования. Равновесие целой планеты, окруженной фильтрующими слоями энергии, слоями, пропускающими солнечный свет лишь в том количестве и качестве, какие необходимы для биологического роста, и, разумеется, согласованность пищевых цепочек. Посыл о хмеле прекрасно объяснял эту гармонию. Самое главное, он описал цель, смысл, причину этого, растолковал все почему. Этот вопрос долго ускользал от моего сознания, но ответ о хмеле оказался простым и очевидным. Смысл действительно был, хотя и весьма прозаический. Просто-напросто мы производим кое-что ценное. Хмель. Когда наконец-то прорываешься сквозь многочисленные эмоциональные преграды, в этой общей картине по-прежнему трудно найти уязвимые места. Она объясняет все, и поведение, и историю человека. Оставался только один вопрос. Кто такие разумники? Кто они? Собиратели, садовники или просто надзиратели? Этот вопрос мучил, просто терзал меня несколько недель, после чего я решил, что любой ценой должен узнать ответ. Одной ночью, очень беспокойно проспав два цикла сна, я окончательно проснулся и просто лежал в постели. Судя по всему, мой страх был еще сильнее, чем я предполагал, так как отцепление от материального тела и выход из второго оказались очень трудными. Я попытался нащупать сигнал разумников, но его не было. Это обескураживало, но отчаяние наполнило меня решимостью и безрассудством. Я воспользовался меткой разумников, всей совокупностью связанных с ними посылов, вытянулся, сосредоточился и отдался своей полной личности. Появилось мимолетное, легкое ощущение вращательного движения. Прохождение через кольца я не замечал. Вокруг царила кромешная тьма. Я застыл в неподвижности. Пусто. Возникло восприятие того, что одной только метки недостаточно. Должно быть, я стою у ворот на территорию разумников, но у меня нет пропуска. Я никогда раньше не пытался проникнуть к ним сам. Они всегда встречали меня. Я совсем не воспринимал их действительности, мира или состояния бытия.